Глава 10. Главное, у местного служителя слепой древнегреческой богини Фемиды я выяснил. Полиция защищать меня не будет. Но если я сам проломлю пару черепов в целях самозащиты, мешать тоже не станет. Вступать в дальнейшие дискуссии с этим местным полицаем я не стал. Не имело оно смысла. Да и не стояла у меня задача переустроить местный стаб в соответствии со своими собственными понятиями о социальной справедливости. Все, чего я хотел, чтобы меня оставили в покое. А для этого нужно было разобраться с питоном, который сидит в лодочных сараях. А так как территорию они занимали немаленькую, я отправился вслед за парочкой клоунов, пытавшихся выставить меня на деньги. Ха, кто бы сомневался. Эти два дегенерата действительно поперлись прямиком в район лодочных сараев, даже на секунду не задумавшись о том, что я могу за ними проследить. Я шел за ними в некотором отдалении, не отставая, но и не попадаясь на глаза. Мелькнула и угасла мысль, что зря я не взял свой автомат и Аню. Такой аргумент, как локстопер на моей стороне, по идее, должен любые переговоры склонить в мою пользу. Да и автоматическое оружие может сыграть в предстоящей напряженной дискуссии не последнюю роль. А угасла эта светлая идея именно потому, что ковать железо нужно, пока оно горячо. Что означало, что я заявлюсь к питону, пока он не ждет переговорщика. О чем мы будем говорить? Да все о том же самом. Я скажу, чтобы отвалили. Мне почти наверняка будут угрожать смертью. Возможно, придется бить и, скорее всего, ногами. А может, и пострелять доведется. Но хоть ты тресни. Я не представлял, как мне будут устраивать проблемы на кластерах люди питона или он сам. Для этого, как минимум, нужно знать, куда я иду и каким маршрутом. Вот тогда можно и засаду устроить. Может, оно, конечно, и так, но мне не верилось в то, что за питоном стоит серьезная организация. А это значит, что все держится на личном авторитете этого местного комнатного отморозка. Послал бы он за сбором дани, если бы у него был выбор этих двух клоунов. Не думаю. Вот и выходило, что, судя по всему, это небольшая шайка, на которую местные почему-то смотрят сквозь пальцы. Если за свою жизнь я не боялся, да и по правде сказать не очень-то и держался, то вот за Аню было откровенно страшно. Она не промах, и у нее мощный боевой дар улья. Но, как ни поверни, она еще почти ребенок. А значит, проблему нужно решать сразу и жестко, не откладывая в долгий ящик. Пока я аккуратно шел за парочкой клоунов, то пытался продумать все варианты развития предстоящей стрелки. Эти лодочные сараи, в принципе, были не очень людным местом, а то место, куда перлась парочка гопников, и вовсе было безлюдным. Что ж, так даже лучше. Свидетелей будет немного. Кто его, этого питона, знает? Вдруг он в местную типа полицию занес, чтобы они его охраняли? Я осторожно выглянул из-за угла. Неподалеку от полусгнившего пирса на волнах покачивалась самая настоящая парусно-моторная яхта. К ней-то и направлялась комичная парочка. Если до этого я надеялся, что до стрельбы не дойдет, то, увидев охранника с АК-47 на плече на борту яхты, понял, что все идет по самому пессимистическому варианту развития событий. «Ха-ха!» — донеслось до меня. «Тощий пончик! Кто это вас так? Ну что, тянуть не надо». Я вдохнул, выдохнул и, как ни в чем не бывало, вышел из-за угла. Некогда, да нечем разыгрывать драму в стиле воинов-ниндзя. Мысленно потянувшись к дару, помахал рукой, привлекая внимание охранника к своей скромной персоне. «Это я!» Громко и внятно разнеслось над безлюдным пирсом. «Ваш босс дома?» Немая сцена. Шок — это по-нашему. И парочка гопников обернулась и резко побледнела. Охранник с перекошенной мордой тоже уставился на меня. «А ты еще кто?» – придурковато спросил он. «Это он!» – обличающе ткнул пальцем здоровой руки тощий. А вот пончик цапнул лапой потертую кобуру, так и болтавшуюся в районе яиц. Естественно, он не мог оказаться быстрее, чем мой дар. Электрокинез – штука очень, очень мощная, особенно с моими открытыми гранями. Я моргнул, и мир потерял краски. Своим знахарским надзрением ощутил и увидел пульсации энергетических систем чужих организмов. Увидев, как охранник скидывает с плеча автомат, я в тот же миг наморщил пупок и ткнул в громилу указательным пальцем левой руки. Оглушительно треснул высоковольтный разряд молнии. В глазах потемнело. Но знахарское надзрение не дало мне ослепнуть окончательно, исправно подставляя в мой мозг картинку сплетенных в систему каналов и меридианов живых существ, коими пока числились пончик и тощий. Два раза ткнув пальцем сначала в одного, а потом и в другого, я запустил в них по молнии. Неожиданно пончик сумел защититься от удара высоковольтного заряда. От удивления я вздрогнул и послал еще одну молнию, Но и в этот раз электричество бессильно стекло с какого-то невидимого щита. Вероятно, это какой-то дар Улья. Вырвав из кобуры на бедре револьвер, я выстрелил. Только вот и Пончик успел-таки наконец извлечь старый, затертый до блеска Макаров. Наши выстрелы слились в один звук, прокатившийся над безлюдным пирсом. Он промахнулся, а я попал. Однако продвинутый щит и от этого защитил гопника. Когда он открыл глаза, то увидел, как сплющенная 12-миллиметровая пуля падает откуда-то из района его лба, так и не причинив урона. Пончик удивленно моргнул и навел на меня ПМ, зажатый в трясущейся руке. Бах, бах, бах, бах, бах, бах, щелк, щелк, щелк. Отрывисто прозвучали выстрелы, и наступила тишина. «Патроны кончились?» – участливо спросил я, вытаскивая меч серых из ножен. На самом деле было даже странно, что он столько раз выстрелил и не попал. По закону случайных чисел, он же закон подлости, хоть один из выстрелов должен был попасть в меня, но, метнувшись к толстяку, у ботинок которого медленно начала разливаться дурнопахнущая лужица, я замахнулся и… никакой щит его не уберег от меча серых. Перекошенное от ужаса лицо бандита развалилось на две неравных половины. В воздухе воняло паленой плотью, мочой, содержимым кишечника и озоном. Убиты наповал, что подтверждали остановившиеся в момент попадания пульсации энергетических систем живых организмов. В обозримом пространстве я видел только одно живое существо на борту яхты. Знахарское надзрение позволяло мне смотреть сквозь стены, и то, что открылось моему взору, мне не понравилось. Человек, с большей долей вероятности сам питон, незаметно выбирался на палубу яхты с каким-то оружием. С каким сказать было сложно. Все же умение видеть энергетические тела не давало возможности оценить опасность. Может, у него в руках воздушка, а может и гранатомет. Дверца резко распахнулась, и из люка, ведущего в недра яхты, с автоматом ППШ выскочил здоровый лысый мужик, чем-то смахивающий на неандертальца. Я чуть не присвистнул от удивления. Реликтовый человек в руках с реликтовым автоматом. Правда, обалдевший от происходящего разум не помешал вбитым в подкорку рефлексам бросить меня на землю. Победишь ты в бою или нет, зависит по большей части от реакции и умения сохранить хладнокровие. Первый у меня оказалось намного лучше, чем у питона, а вот вторым я мог бы с легкостью поделиться с 10 такими, как мой противник. Первая очередь просвистела надо мной, но обольщаться не стоит. Вторая будет моей и… с большей долей вероятности последней. Я ударил слабым разрядом молний, которые могли бы шокировать, парализовать, но не убить. И попал. Тело главаря Муров тряхнуло, и он обмяк. А я, матерясь, поднялся и принялся отряхивать и без того замурзанный камуфляж. Оглянувшись вокруг, я снова задействовал знахарское надзрение и не заметил признаков живых существ. Рыбы, чайки и крысы не в счет. Не торопясь, я приблизился к яхте и взошел на борт. Отыскав кусок веревки, надежно связал питона и затолкнул бандюгана внутрь. Не на свежем же воздухе беседовать. Взяв бутылку пива, не задумываясь, вскрыл ее и за один глоток опустошил 2/3, а остаток вылил на валяющегося Мура. «Ты кто такой?» Почти прокричал он, багровее лицом. «Это не важно, питон», ухмыльнулся я и вкрадчиво продолжил. «А знаешь, что тебя сейчас действительно должно волновать?» «Что? Какого хрена?» «А то, что я тот, кто будет решать, жить тебе дальше или сдохнуть. Ферштейну шлепать».